Сплошные успехи. Я и не думала, что в зале будет так темно. Я ведь никогда раньше не бывала на концертах. Только однажды, когда мама взяла меня в Брайтон к своей сестре Ди, видела сценку с Панчем и Джуди. А сейчас окна были задернуты темными шторами, и зал освещался только что принесенными с чердака прожекторами. Они горели желтым, подсвечивая сцену снизу вверх, окутывая выступавших странным мерцанием. Сейчас была очередь Фенни. Она хлопала глазами и выводила трели, допевая последние такты модной песенки. Не дотянув верхнее си, она заменила его скрипучим ля и была вознаграждена снисходительными аплодисментами публики. Фенни жеманно заулыбалась и присела в реверансе. Но кокетство не достигло цели. Внимание зала было приковано к занавесу, который вспухал изнутри, обрисовывая нетерпеливые локти и коленки следующих артистов. Фенни спустилась с правой стороны сцены, а слева уже выходили одетые в тоги Эмилин и Дэвид. Они держали в руках три длинных шеста и простыню, которая тут же превратилась во вполне приличный, хоть и кривобокий шатер. Актеры заползли в него на коленях, зрители зашикали, призывая друг друга к молчанию. «Леди и джентльмены», — объявил голос из-за занавеса. «Сцена из книги чисел». Одобрительный шепот. «Вообразите, что вы перенеслись в древние времена», — продолжал голос. «Семья расположилась на ночлег на склоне горы. Брат с сестрой втайне обсуждают женитьбу другого брата». Одинокие хлопки из зала. «Брат мой, что же сделал Моисей?» — звенящим голосом заговорила Эмилин. «Нашел себе жену», — немного ломаясь, ответил Дэвид. «Но она не из нас», — глядя прямо в зал, объявила Эмилин. «Ты права, сестра», — согласился Дэвид. «Она ефеоплянка». Эмилин потрясла головой, изображая недовольство и озабоченность. «Он взял жену не из нашего рода. Что же с ним будет?» Внезапно из-за занавеса донесся ясный звучный голос, усиленный не иначе, как с помощью свернутой из картона трубки. «Аарон! Мариам!» Эмилин старательно изобразила ужас. «Это я, ваш Господь, Отец ваш Небесный. Подойдите к скинии собрания». Эмилин и Дэвид послушно выбрались из шатра и вышли на середину сцены. Мерцающие лампы бросали тень на простыню. Мои глаза уже привыкли к темноте, и по знакомым очертаниям я угадала некоторых зрителей. В первом ряду, среди привилегированных гостей, я различила мешковатый подбородок леди Клементины и украшенную перьями шляпу леди Вайолет. На пару рядов дальше смотрели спектакль «Майор с женой». Еще ближе ко мне сидел нога на ногу мистер Фридерик и, вытянув шею, внимательно следил за тем, что происходит на сцене. Я всмотрелась в его профиль. Что-то не так. В мерцающих лучах рампы его скулы проступили, как у мертвеца, а глаза отсвечивали стеклянным блеском. Глаза. Мистер Фредерик был без очков. Первый раз на моей памяти. Бог начал произносить приговор, и я снова перевела взгляд на сцену. «Мариам и Аарон, как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея?» «Пощади нас, Господи!» — взмолилась Эмилин. «Мы лишь...» «Довольно! Допадет на вас мой гнев!» Раскат грома, удар в барабан. Зрители подпрыгнули. Из-за занавеса выплыло облако дыма, который начал расползаться по сцене. Леди Вайолет вскрикнула, и Дэвид своим обычным голосом шепнул. «Успокойся, бабушка, Так надо, это часть спектакля. По залу пронесся нервный смех. «Да падет на вас мой гнев!» — свирепым голосом повторила Ханна. И смех прекратился. «Черь!» — Эмерин повернулась к облаку дыма. «Ты поражена проказой!» Эмерин схватилась за лицо руками. «Нет!» — вскрикнула она и, приняв драматическую позу, снова повернулась к зрителям. Зал ахнул. В конце концов, решено было не возиться с маской, а ограничиться смесью клубничного варенья с кремом, дающий невероятно уродливый эффект. «Вот бесенята!» — оскорбленно прошептала миссис Таунсенд. «А ведь мне сказали, что берут варенье, чтобы намазать лепешки». «Сын мой!» — выдержав положенную паузу, провозгласила Ханна. «Хоть ты и совершил тот же самый грех, тебя я помилую». «Спасибо, отец мой», — ответил Дэвид. «Поклянись, что больше никогда не будешь злословить о жене своего брата». «Клянусь, Господи! Ступай с миром!» «Но, Господи!» — с трудом сдерживая смех, взмолился Дэвид, простирая руки к Эмилин. «Прошу тебя, исцели мою сестру!» Аудитория замерла, ожидая, что же ответит Бог. «Нет», — последовал ответ, — «ей придется прожить вдали от вас 7 дней. Только тогда к ней вернется ее прежнее обличье». Эмилин рухнула на колени. Дэвид положил руку ей на плечо. И тут на сцене появилась Ханна. Зал дружно охнул. На Ханне красовался безупречный мужской костюм и шляпа. В руке трость, из кармана свисала цепочка часов, а на носу сидели очки мистера Фредерика. Она прошлась по сцене, жонглируя тростью, как истинный денди, и заговорила голосом, до боли напоминающим голос отца. «Моя дочь должна понять, что на свете правят 2 закона, один для девочек, другой для мальчиков». Ханна перевела дух и поправила шляпу. «А все остальное — прямая дорожка к тому, чтобы стать суфражисткой». Зрители молчали, разинув рты. Слуги тоже были потрясены. Я заметила, как побелел мистер Гамильтон. Но даже растерявшийся, он честно служил подпоркой для миссис Таунсенд, которая, так и не оправившись до конца от надругательства над вареньем, от нового потрясения вообще завалилась на бок. Я отыскала глазами мистера Фредерика. Он по-прежнему сидел на своем месте прямой, как палка. Потом у него начали подергиваться плечи, и я испугалась, что с ним сейчас случится один из тех приступов ярости, о которых рассказывала Нэнси. Дети на сцене застыли, как куклы в кукольном домике. Они молча смотрели на зрителей, а зрители на них. Ханна являла собой образец хладнокровия и совершеннейшей невинности. На секунду мы встретились глазами, и мне показалось, по лицу ее промелькнула улыбка. Я не смогла удержаться, и рабея улыбнулась было в ответ. Но зоркая Нэнси тут же ущипнула меня за руку. Сияющая Ханна взяла за руки Дэвида и Эмилин. Все трое подошли к краю сцены и поклонились. Сладкая капля сорвалась с носа Эмилин и с шипением приземлилась на ближайший прожектор. «Именно так и бывает», — раздался пронзительный голос леди Клементины. «Я знала человека, у которого друг заразился проказой в Индии. Его нос свалился прямо в таз для умывания, когда тот брился». И тут мистер Фредерик не выдержал. Его глаза встретились с глазами Ханны, и он расхохотался. Я никогда не слышала такого смеха, открытого, заразительного. Один за другим к нему присоединились остальные зрители. Все, кроме леди Вайолет. Я и сама смеялась, пока Нэнси не прошипела мне на ухо. «Но хватит, мисс. Пойдем, поможешь мне накрыть к ужину». Пришлось пропустить конец представления. Впрочем, я уже увидела все, что хотела. Когда мы покинули зал и пошли по коридору, послышались затихающие аплодисменты. Концерт двинулся своим чередом. А меня все переполняло какое-то странное воодушевление. К тому времени, как мы взбили в гостиной диванные подушки и расставили подносы с кофе и яствами миссис Таунсет, представление наконец-то закончилось, и гости спустились к ужину, пара за парой, согласно положению в обществе. Первыми шли леди Вайолет с майором Джонатаном, затем лорд Эшбери с леди Клементиной, за ними мистер Фредерик с Джемаймой и Фенни. Хартфорды-младшие, по-видимому, остались наверху. Все расселись, и Нэнси подвинула поднос так, чтобы леди Вайолет было удобно разливать кофе. Пока гости оживленно беседовали, хозяйка нагнулась к креслу мистера Фредерика и, не переставая мило улыбаться, шепнула: «Ты совершенно испортил детей». Мистер Фредерик сжал губы. По всему было видно, этот укор он слышал не впервые. Внимательно глядя на кофейник, леди Вайолет продолжала: «Возможно, сейчас их выходки кажутся тебе забавными, но настанет день, когда ты пожалеешь, что потакал им. Дети растут совершенно безнадзорными, особенно Ханна. Девчонке нужно поменьше думать и побольше слушать старших». Увидев, что ее слова достигли цели, леди Вайолет выпрямилась, надела на лицо маску радушного дружелюбия и передала чашку кофе леди Клементине. Разговор зашел, как часто случалось в те дни, о положении в Европе и о том, окажется ли Британия втянутой в войну. «Война будет. Ее не может не быть». Принимая предложенную ей чашку кофе и поудобнее устраиваясь в любимом кресле леди Вайолет, заявила леди Клементина: «И нам всем придется нелегко. Мужчинам, женщинам, детям. Немцы — настоящие варвары. Разграбят страну, перебьют всех младенцев и возьмут в рабство добропорядочных английских женщин, чтобы мы рожали им маленьких гуннов. Вот попомните мои слова. Я редко ошибаюсь. Еще лето не кончится, как мы уже будем воевать». «Стоит ли так преувеличивать, Клементина?» — сказала леди Вайолет. «Война, если она вообще начнется, не будет такой ужасной. Сейчас не те времена». «Именно», — поддержал ее лорд Эшбери. «Это будет совсем новая война, война 20-го столетия. Тем более ни один варвар никогда не поднимет дубины на англосакса». «Может быть, и не стоит этого говорить», — прощебетала Фенни, подпрыгивая на краешке кресла так, что тряслись ее кудряшки. «Но я надеюсь, что война будет». Она тут же обернулась к леди Клементине. «Нет, тетушка, я не о смерти и мародерстве. Это все, разумеется, ужасно. Но как же мне нравятся мужчины в форме». Фенни кокетливо стрельнула глазами в сторону майора. «Вчера я получила письмо от своей подруги Марджери. Вы помните Марджери, тетя Клем?» Леди Клементина опустила тяжелые веки. «К несчастью, да. Бестолковая девица с провинциальными манерами». Она наклонилась к леди Вайолет. «Выросла в Белфасте, так что сами понимаете. Одно слово. Ирландская католичка». Я невольно взглянула на Нэнси. Та заметно напряглась, но, поймав мой взгляд, одарила меня сердитой гримасой. «Ну так вот», — продолжала Фенни, — «семья Марджери отдыхала на море, и когда она встречала маму на станции, почти все вагоны были заняты резервистами, которые ехали к месту назначения. Так волнующе!» «Фенни, дорогая», — попивая кофе, произнесла леди Вайолет, — «мне кажется, это дурной вкус». «Желать войны, просто потакая своим чувствам. Не правда ли, Джонатан?» Стоявший у незажженного камина майор горделиво выпрямился. «Хотя я не могу разделить побуждений Фенни, я, тем не менее, разделяю ее порыв. Я также надеюсь, что мы вступим в войну. Развели черт знает что у себя там, на континенте. Простите мне столь сильные выражения, мама, леди Клем, но по-другому это не назовешь. Им просто необходимо вмешательство старой доброй Британии, которая все уладит. Даст варварам хорошего пинка». В гостиной поднялся одобрительный гул, а Джемайма сжала руку мужа, преданно глядя на него пуговичными глазками. Старый лорд Эшбери воинственно пыхнул трубкой. «Все это правильно», — объявил он, откидываясь на спинку кресла. «Это по-нашему. Только война делает из мальчишек настоящих мужчин». Мистер Фредерик заерзал на стуле, принял от леди Вайолет свой кофе и начал набивать трубку. «А вы, Фредерик?» — застенчиво спросила Фенни. «Чем вы займетесь, если начнется война? Вы же не перестанете делать автомобили, правда? Ужасно, если из-за глупой войны исчезнут такие хорошенькие блестящие автомобили. Я бы не хотела снова пересаживаться в экипаж». Мистер Фредерик, смущенный кокетством Фенни, полез в карман за табаком. «Не волнуйтесь, за машинами будущее». Он, наконец, набил трубку и пробормотал себе под нос. «Война нужна, чтобы дамам было о чем поговорить».